«Человек, которого употребляет Бог». В нашем изучении серии бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог» мы уже указали на 10 качеств, которыми должен обладать евангелист. В предыдущей беседе мы начали рассматривать вторую необходимость – отделенную жизнь. Мы указали, что мир стал таким церковным, а церковь такой мирской, что трудно порой отличить одно от другого. Разделяющая их черта почти что стерлась. Люди решили, что мы должны смешиваться с миром и становиться подобными ему для того, чтобы приобрести души и влиять на жизни ради Бога. Но других можно приобрести только будучи самим, не такими, как они, имеющими нечто, чего они не имеют. А также мир ожидает от верующего, чтобы он был другим. У него свое представление о святых, и если ему и удается иногда стащить нас на свой уровень, он насмехается и издевается над нашим бедствием. Он не уважает нас более и не оказывает почтения нашему положению. Мы становимся тогда не лучше других. Молодая женщина, которая не видела вреда в танцах, решила заняться личным свидетельством во время танца. Скользя по паркету, она спросила своего партнера неожиданно: «Христианин ли он?» «Христианин?» «Нет». «А вы?» – воскликнул он удивленно. «Да», – ответила женщина, – «я христианка». «Тогда скажите мне ради Бога, что вы тут делаете?» – последовал неожиданный ответ. «Да». Мир ожидает от верующего другого поведения. Иначе как же знать, кто в мире, а кто со Христом? Если нет разделяющей линии, как смогут люди узнать, на чьей мы стороне? Если мы одеваемся и ведем себя как мир, как можно знать, что мы верующие? Должна быть разница. Отделенность всегда была Божьим стандартом. Авраам должен был оставить свою страну, дом своего отца и уйти неведомо куда. Моисей отказался называться сыном дочери фараона, избрав охотнее страдания с народом Божьим, предпочитая его временем греховным удовольствием и считая посрамление от Бога большим богатством, чем все сокровища Египта. Так же дело обстояло и с израильтянами. Они были избранным народом, отделенным от всех окружающих их народов, потому что они представляли Бога. В книге Ездры 9 и 10 главах и Неемии 13 главе, когда линия отделения была удалена смешанными браками, не было проявления снисхождения. Языческие жены должны были удалиться, и строжайшее отделение было снова установлено. Да, к отделению все еще призывает нас Бог. «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь по чужое ярмо с неверными». Мир должен быть оставлен, и отделенность утверждена. Не забудем нашего характера. Согласно слову Библии, мы странники и пришельцы, путешественники, небесные жители в чужой стране. Наш дом не здесь. Со враждой и ненавистью смотрит мир на истинное Дитя Божие. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Ну, а как же дело обстоит с вами? Мир ненавидит вас, если вы не от мира и не принадлежите миру, и ясно показываете, что вы здесь странник и пришелец, тогда вы очень скоро заметите, что мир ненавидит вас. Все зависит от вашего отношения к миру. Наличие отделенной жизни проявляет себя в сердце человека, а не в его внешнем поведении по отношению к миру. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Следовательно, вовсе нет необходимости принимать участие в делах мира, и вопрос стоит так: желаете ли вы? Есть ли у вас тяготение? Привлекает ли вас и манит мир? Если да, тогда значит нет еще отделенности сердца. Послушайте дальше. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Какой простой язык! Вот вам и мирские верующие. Бог заявляет, что друг миру есть враг Богу. Тот, кто любит мир, не любит Бога. Каково же мое сердечное состояние? Это главный вопрос. Люблю я мир или Бога? Друг ли я миру или Богу? Применено ли ко мне название «прелюбодея» или «прелюбодейцы»? Каково истинное отношение моего сердца к миру? Не мои действия, не мои мысли, мои любимые и нелюбимые занятия. Отделенность означает, во-первых, удаление от мирских удовольствий. Моисей сделал выбор для себя, когда отказался от греховных удовольствий. Танцы, театр, картежная игра – все это не от Бога, но от мира. Они были введены не духовными вождями и благочестивыми людьми, но людьми мира сего. Все это пропитано мирским духом так, что о молитве и свидетельстве не может быть и речи во время этих развлечений. Эти два занятия просто не подходят одно к другому. Люди, которые ходят на такие сборища, никогда не бывают на молитвенных собраниях и не интересуются духовной работой церкви. Следовательно, пора, чтобы верующие услышали и покорились ясному, убедительному повелению: «Выйдите и среди их и отделитесь». Во-вторых, отдельность означает удаление от мирской связи. Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными. Нет более ясных и настойчивых слов, чем эти. Бог не может уважать неравную связь. О, как много людей признаются, что их супружеская жизнь несчастна только потому, что они не послушались повеления Бога и преклонились под неравное ярмо. Слово Божие в этом вопросе весьма просто и ясно. Свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только в Господе. И выйти замуж за того, кто не в Господе, значит заигрывать с разочарованием. Как может Бог благословить семью, если его слово было нарушено? Многим молодым девушкам приходилось встречаться с этой проблемой и разрывать помолвку в то время, как другие, настояв на непослушании, встретили сожаление, которое невозможно выразить словами. И оправдание себя тем, что она выходит замуж для того, чтобы приобрести мужа для Господа, не приносит пользы и утешения. Девушка, которой не удалось привести жениха Господу до женитьбы, вряд ли приведет его потом. О, духовные работники! Ради самих себя ни в коем случае не нарушайте Слово Божие и не соединяйтесь с неверными. Это может показаться трудным, но будьте уверены в том, что Бог имеет для вас гораздо лучший план. Опасно не обращать внимания на Его Слово. Быть Ему послушным всегда безопасно. О результатах не может быть сомнений. Потому не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными. Мирские друзья не могут разделить с вами радость христианского молитвенного собрания, а дети Божьи не могут получить удовольствие от того, что любят мирские люди. Рано или поздно дух такого сообщества приведет их в духовность, если не произойдет полный разрыв между ними. Трудно играть с огнем и не обжечься. Но вы скажете, как могу я отказаться от них? Дитя Божие, тебе нет необходимости отказываться от них. Если будете жить духовной жизнью, они сами скоро откажутся от вас. Им будет так же неловко с вами присутствие, как вам в их. дружите с детьми Божьими. Пусть они будут коричневыми, желтыми, черными или белыми, вы найдете, что общение с ними для вас драгоценнее и ближе, чем даже родственная связь вне Христа. Они поймут, что даже члены вашей семьи не могут понять. Более того, какая дружба ненарушима и даже смерть не разлучает. Поэтому дружите с такими людьми, с которыми вы можете обращаться не только теперь, но и после смерти в вечности. Секрет отделенной жизни и исключающий все другое – это новая любовь. Я никогда не забуду день, в который Грейс Армстронг обратилась к Богу. Это было на послеобеднем собрании в Чикаго. Она просто склонилась на колени и рыдала, как будто у нее разрывалось сердце. Старое прошло в один момент. Она не любила больше удовольствий мира. Все стало новым. Христос был в ее сердце теперь, и у нее была новая любовь. Аминь.